Глава 13. Лиза. С возвращения из экспедиции прошла неделя, и жизнь понемногу вернулась в прежнее русло. Занятия в академии возобновили с новой силы, а на парах по биологии, геологии и истории нас ждала куча материала по Новосибирским островам с обновленными данными. Преподаватели обработали собранный материал и спешили поделиться с нами новыми знаниями. Несмотря на мрачные прогнозы Платонова и Гронского, после экспедиции забрали документы всего 3 человека. В принципе, лучше сейчас, чем терять целый год и понять, что это не твое. К нашему возвращению обгоревшие останки общежития снесли и убрали с территории академии и уже заложили фундамент новой постройки. По обещаниям строителей, грунт должен немного просесть под нагрузкой. Поэтому раньше весны или даже лета следующего года общежитие сдать в эксплуатацию не получится. От временных бараков Гронский решительно отказался, сославшись на высокую опасность такой конструкции и непривлекательный внешний вид. Зато на базе учебного корпуса открылась комната для совместной работы, которую среди студентов тут же окрестили «гостиным двором» или просто «гостиной». Здесь можно было найти удобный уголок, чтобы поработать или посидеть в компании за настольной игрой. Отдельный столик предназначался для перекуса. «У иностранцев это называется коворкинг», — поспешил я блеснуть своей эрудицией. «Но тут мы без ковров всяких обошлись. Есть только половичок для ног у входа», — подхватил разговор Родион, усевшись напротив. «Во что играем?» «Фанты скучно, да и на территории академии не получится загадать действительно интересные желания». Лиза задумчиво накручивала локон на указательный палец и гадала, как бы провести время после пар. «А если поиграть в крокодила?» Мое предложение вызвало массу вопросов. Оказывается, здесь никто не слышал о такой игре. Пусть и что-то подобное было на слуху, но под другим названием. Игра пришлась к месту, и мы часа 3 отгадывали слова. Самую большую трудность вызвало банальное слово «дрозд». Родиону пришлось минут 5 безуспешно махать руками, изображая птицу, пока я не сжалился над другом и не дал правильный ответ. Только мы втянулись в учебный процесс, как сразу несколько событий нарушили привычный распорядок дня. «Чижов, в субботу в кафешке 5 углов. Это насчет турнира. Кто не придет, автоматически будет считаться выбывшим», — бросил Кирсанов, задержавшись рядом со мной всего на несколько секунд, чтобы передать информацию. Ровно то же самое он сказал Родиону. «Турнир, как же я мог забыть?» После экспедиции куча информации на парах я совершенно забыл о решении парней провести подпольный турнир. Конечно, можно было махнуть на него рукой и забыть, но незаметно подкрался октябрь, и мы с Родей честно выложили по 7500 кварплаты Нине Кузьминичне. У меня оставалось денег только на продукты до начала ноября, поэтому я решил рискнуть. В субботу мы заявились в 5 углов, где собралось человек 20 участников. Ближе к 10 вечера за большим столом собрались все 32 участника турнира. Никто не соскочил. Инициативу перехватил Гаранин, который выступил в роли организатора. «Итак, парни, условия следующие. Сейчас вы тянете соломинку. Кому попадается длинная, тот тянет имя соперника из цилиндра. Кому короткая, ждет итога в жеребьевке. Перед боем скидываемся по 10 тысяч. Победитель забирает 19, проигравший — ничего. Еще 1000 уходят целителю, который поставит на ноги обоих соперников после боя. Поверьте, пусть я и договорился с целителями своего дома, работы у них будет полно, а они мастера своего дела. 1000 за работу целителя — сущие копейки. Обычно они берут в 5, а то и в 10 раз больше. Согласны?» По рукам. Атмосфера азарта разлилась по кафешке, когда началась жеребьевка. Я вытащил длинную соломинку, а Роди попалась короткая. Только бы не попасться с ним в одном поединке. Надеюсь, турнирная сетка не сведет нас вместе. «Блин, ну что за непруха?» — огорчился Серафимов. «Да какая разница, длинная или короткая палочка, на сложность противника это никак не влияет». Попытался я успокоить друга, но тот оставался непреклонен. Если уж Роди начинал нудить, то остановить этот процесс было невероятно сложно. «Знаешь, я привык сам выбирать свою судьбу». «Ларский длинная, Смолин короткая. Кирсанов длинная», — комментировал каждый результат Гаранин. «Слушайте, сюда бы еще точек добавить. Получилась бы настоящая азбука Морзе», — разбавил напряжение Родион. «Роть не мешай», — остудил его Кирсанов, который теперь ждал оппонента. Когда все палочки разобрали, Гаранин написал имена участников, вытащивших короткие, на листочках, и забросил их в цилиндр.